Событие четвертое. Князь Петр Дмитриевич Пожарский думал, что вот приедет он домой и отдохнет. Дудки! Ровно в два раза забот прибавилось. Первым делом надо было пристроить профессоров. Как всегда, свободные терема на Рублевке были, и как всегда не столько, сколько надо. Профессоров было 5, а свободных теремов 3. Но, правда, Корчмар заявил, что за пару дней 2 терема достроят, есть уже начатые. А эти 2 дня где им жить? Поселили в православном храме, в том, который деревянный. Там с переездом отца Матвея в новый храм его жилье освободилось, и гостевые покои имелись. Мало ли, митрополит подъедет. Ну, хоть с учеными разобрались. Теперь рейтары. Убыль составила 6 человек, и только один из них был семейный. То есть освободилось 5 домов, а новых наемников целых 30. Будем считать, что все здоровы и все согласятся остаться. Тогда нужно 25 домов. Корчмар обрадовал. Есть как раз 25. Остаются переселенцы в Миас. Им где-то надо до отплытия полмесяца перекантоваться. Тем более, что люди измотаны дорогой. А ведь это 50 семей, то есть более 250 человек. Да еще пленные из Ивангорода. Они хоть и без семей, но их тоже надо пристраивать. Что вот с ними потом делать? Это ведь 2 десятка слуг из русских и жмуди, и стопники, уборщики, конюхи и 5 распутных девок, все чухонки. Доктор девок проверил на сифилис и гонорею, вроде не нашел, но на кой черт ему в Вершилово проститутки, да еще финки. Ладно, слуг можно пристроить к ученым, конюхов отдать Ивану Охлобыстину, в помощники. А самое главное, прежде чем все эти люди попадут в дома, их надо пропарить в бане, вывести в шей и блох, вещи же все тоже в бане при максимальной температуре прожарить, чтобы остальных насекомых убить. Одним словом, полный Армагеддон. Все Вершилово 2 дня на ушах стояло, пристраивая и прожаривая переселенцев. Больше всех намучились с профессорами. 2 наотрез отказались идти в баню. Уговаривать пришлось и Петру, и Ван Бодлю, и Меслину, и Кеплеру с Майером. А уговорил Шварцкопф. Показал кнут и кулак. Подействовало. Переселенцев разместили в 3 храмах и бывшем нефтяном складе. Там, правда, отопления не было, но общими усилиями затащили туда 3 полевые кухни. И еду можно готовить, и греться. Петр попал в свой новый дом только когда начало темнеть. Больше суток на ногах. Съел ложку каши, чмокнул жену в губы, обратив в макушку, и отрубился до утра. Утром вылезти из постели не удалось, получилось только к обеду. И то только для того, чтобы пообедать, а потом в баню и опять в постель. Так что появился Пожарский в Вершилово только 18 апреля. Снег уже практически сошел, и дороги совершенно просохли. Петр решил прогуляться пешком и посмотреть, что понаделали, пока он 3 с лишним месяца отсутствовал. Да заодно и проверить, как народ разместился. Улицы были многолюдны. Все, кто не работал и не учился, бегали друг к другу в гости, обменивались новостями о походе. Петр хоть и предупредил народ, чтобы зря не болтали, но люди есть люди. Один об одном проговорился, другой о другом. И вот уже через 2 дня все Вершилово знает, что наши побили шведов. Да не просто побили, а прямо всех шведов изничтожили. Ни одного не осталось, даже на племя. А еще захватили у них 5 городов, и все население вырезали подчистую. Так им, шведам, и надо. Не будут зариться на русскую землицу. Петр зашел в Академию наук. Меслин как раз был там и толкал вновь прибывшим политику партии. Князь постоял, послушал, извинился перед Гером Швайцером, профессором философии, которого позавчера пришлось силой тащить в баню, и на своем Хохдойче попытался объяснить тому о болезнях, которые разносят паразиты, и что не чесаться гораздо полезнее и культурнее, чем чесаться. Но Арнольд Швайцер уже и сам это понял. Только теперь ему непонятно, зачем ему каждый день 3 раза ходить к колдуньям. Почему нельзя взять их зелье сразу на весь день? Гер-профессор, что будет, если вино простоит целый день на солнце? На, скорее всего, она превратится в уксус. Недолго думал Швайцер. Вот, лекарство портится при хранении и уже не даст того эффекта. Кроме того, вы можете забыть его выпить или выпить слишком много. Что будет, если выпить много вина? Правильно, организм будет болеть. Поверьте и порасспросите тех, кто приехал давно. Нужно ходить к травницам 3 раза в день и получать свежие лекарства в положенном количестве. А еще с завтрашнего дня вы начнете бегать и делать зарядку, как и все ученые и художники Вершилова. «Но знаете ли...» — попытался вякнуть профессор. «А вы, Герр Арнольд, что вообще преподавали в Тюбингене?» «Историю философии, труды Платона, Плутарха, Овидия». «Замечательно! А знаете ли вы истории римских или греческих богов, подвиги Геракла, историю с Икаром и Дедалом, историю про Персея, ну и тому подобное?» Пожарский постарался отвлечь ворчуна. «Конечно!» Ученый попытался снова свернуть на травниц, но князь ему не дал. «Знаете что, дорогой профессор, нужно немедленно садиться вам с кем-нибудь из детей 3 класса и составлять учебник, который будет называться «Легенды и мифы древнего мира». Почему с учеником? А вы будете сначала рассказывать ему и смотреть на его реакцию. Ребенку должно быть интересно. Если какой-нибудь миф ему не нравится, то пропустите его и переходите к следующему. Ясна ли вам моя идея? Вы видели, какие чудесные книги издает наш книгопечатник Петер Шваб? Вот, как напишите, он издаст этот учебник. А я попрошу царя, чтобы он за эту книгу возвел вас во дворянство и дал вотчину небольшую. Царь у нас такие истории любит. А если захотите, то потом издадим вашу книгу и на латыни. Как вам мое предложение? Петр оставил ученых переваривать сказанное. Приехали кроме механика и математика Вильгельма Шикарда в основном философы. Куда их приткнуть? Ну вот, хоть один совершит полезное дело. Еще один профессор философии сказал, что может преподавать римское право. Его Пожарский тут же озадачил переводом этой книги на русский. «Но я не знаю русского языка», – опешил бедняга. «Подойдите к тому же Швабу. Он вам посоветует переводчика, только учтите, что книга не должна быть слишком толстой. И если там есть статьи, которые сейчас устарели, то их переводить не надо. Попробуйте создать свод законов, при котором хотели бы жить сами. Ясна ли задумка?» «Вы, князь, хотите, чтобы я составил свод законов для Руси?» Понятливо кивнул Христиан Литке. «Замечательно. Если что не будет получаться, то сразу ищите меня. А я буду здесь еще 2 недели. В Академии художеств творили. Блин, художников уже пруд пруди. Приехал даже Гвидо Рени, как и обещал, со своим учеником Пауло Бьянкуччи. Его тоже припрягли к росписи фарфора. Вообще, новые изделия мастера А. Лукина Петру понравились. Видно было, что парень ищет новые и неожиданные решения. Правильно его старшим сделали. Осталось заглянуть к гарему. Его турчанки тоже ведь соскучились. Ну и на детишек надо посмотреть. Подросли, небось.